15. Создатели вселенных. Суть события, информация о котором так щедро поделилась с Игорем Ива, заключалась в открытии прохода к новому миру осколку. Вот так, ни больше, ни меньше. Сперва он даже не понял, что это значит и с чего такая ажитация вокруг этого. В начале своего появления на Земле 3 он не уделял внимания вопросам мироустройства игры. Игра и игра, а как легендировано, плевать. Другие были проблемы. А ведь если подумать, должен был сложить одно с другим. Само название, пограничье, нелестные отзывы Оберта об этой придумке Уникода, да много еще по мелочи, если вспоминать. Так что теперь пришлось, скрипя зубами, наверстывать упущенное, морщась из-за отсутствия логики у разработчиков и раздражаясь гомерическим хохотом на очередном бредовом объяснении. Тем не менее, другого способа разобраться с квестами события не было. Слишком уж плотно оно было связано с особенностями пограничья. Территория игры представляла из себя лоскутное одеяло из 5 миров осколков. От небольших, вроде Алеадора, который ничего из себя не представлял, пустыня на несколько сотен километров, до Гвинора, состоящего из 4 звездных систем и десятка населенных планет. Отличался и уровень развития миров. В том же Гвиноре игроки летали на космических кораблях и управляли боевыми роботами, а в Угиноре на дворе был бронзовый век, боги ходили по земле, герои сражались с чудовищами и так далее. Бланор, мир, в котором находился Игорь, относился к категории меча и магии, а последний — Лейфор, застывшим в условном 19 веке социумом, где властвовала наука, не пошедшая почему-то дальше использования паровых двигателей и электрических пистолетов. Создали эту фантасмагорию, естественно, таинственные демиурги, про которых информации было очень мало. Они же, не объясняя, зачем это сделали, связали миры между собой паутиной переходов, сделав их, по сути, единой вселенной. Очень сильно напоминающий боярину схему с параллелями реального мира. С той лишь разницей, что перемещаться между осколками можно было физически, а не путем обмена сознаниями. Пользоваться переходами мог любой игрок, обладающий специальным устройством, создающим портал, транзитом. Находились они в свободной продаже и стоили довольно дорого, в пределах 50 тысяч кредитов. Кроме того, устройства имели ограниченное количество зарядов, обновление которых тоже влетало в копеечку. В зависимости от развитости осколка, от 2 до 5 тысяч. Глядя на эти цены, Игорь только головой качал. Он-то считал, что у него перед синдикатом крупный долг. В общем, выглядело все довольно просто. Как бы ни один нюанс. Нельзя было прыгнуть из Бланора в любой из понравившихся тебе осколков. Только в Гвинор, центральный мир, связывающий все остальные. Что, разумеется, делало последний самым развитым и населенным. А место жительства изгнанника — фэнтезийной периферией. Но все это должно было измениться после завершения события, суть которого заключалась в открытии нового, 6-го осколка, связанного только с Бланором и пока неизвестно, что именно скрывающего за пеленой портала. Вот тут Игорь, что называется, проникся и осознал. За то, чтобы первым открыть новую территорию, игроки будут драться по-настоящему. Читая с экрана в капсуле этакую нелишенную очарование дичь, он незаметно для себя увлекся, как бывает, когда погружаешься в мир интересной книги. Когда порой даже ловишь себя на мысли, что читаешь полнейший горячечный бред, но при этом бред стройный, яркий и увлекательный, оторваться от которого решительно нет никакой возможности. Настолько увлекся, что даже вздрогнул, когда система приняла вызов от соседа. «Ну что, ты готов уже?» Развернувшееся поверх множества информационных окон, лицо соседа казалось напряженным. Погружение в сказочку про миры осколки не прошло для боярина бесследно. Он далеко не сразу сообразил, о чем говорит его собеседник. Секунд только через 5-10 вспомнил, что у них с Обертом запланирована встреча с синдикатом. «Конечно. Что мне, вещи, что ли, собирать? Уверен, что хочешь пойти со мной. Я, в принципе, и сам способен деньги отдать. Отсутствие импланта, как выясняется, не проблема». «Мне будет спокойнее, если я буду рядом», — решительно отозвался Оберт. «Светить возможности призрака не стоит, да и сумма крупная». «Бывали в моей жизни и крупнее», — усмехнулся про себя изгнанник. «Да и чем ты сможешь помочь, если все полетит к чертям?» Вслух, понятное дело, ничего такого он говорить не стал. Оберт и так после вступления в гильдию смотрел на него волком, хотя и удовлетворялся пока обещанием подробного рассказа о мотивах. Когда-нибудь позже.